Глава 10. Тактические приемы работы с письменными доказательствами. Письменными доказательствами являются всякого рода документы, акты, переписка служебного или личного характера, которые содержат в себе сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела. Особенностью письменных доказательств является стабильность их формы. Именно поэтому суд часто придает значение именно им. Тактические приемы работы с письменными доказательствами имеют организационный характер. Первый. Истребование письменных доказательств у другой стороны. Суть. Просить суд об истребовании письменных доказательств, которые имеются у другой стороны. Применение. Часто бывает, что сторона придерживает веские доказательства про запас, выжидая идеальной ситуации для их внезапного предъявления. Противодействием здесь может стать истребование доказательств по определению суда заранее. Лицо, которое ходатайствует перед судом об истребовании письменных доказательств от других лиц, в том числе и от другой стороны, обязано обосновать свои требования. А именно, первое, какое письменное доказательство истребуется, вид и идентификационные признаки документа, дата, адресат, кто выдал и другие. Второе, основание, по которым оно считает, что письменное доказательство имеется у лица. Третье. Обстоятельства, которые может подтвердить это доказательство. Лица, которые не могут предоставить письменных доказательств, которые требует суд, обязаны сообщить об этом суду и указать причину. В случае неуведомления в установленный для подачи срок, а также в случае неуважительной причины отказа от подачи письменного доказательства, суд может наложить штраф. Наложение штрафа не освобождает от обязанности предоставления письменного доказательства суду. В то же время сторона, у которой мы истребуем письменное доказательство, имеет две альтернативы. Первая. Предоставить суду истребуемое доказательство. Или, второе, указать суду уважительную причину, по которой она не может предоставить данное доказательство. Если сторона не предоставит письменное доказательство по требованию суда, она не сможет сделать этого и потом, поскольку сразу встанет вопрос о невыполнении определения суда. Таким образом, заранее заявив ходатайство об истребовании конкретных письменных доказательств у противоположной стороны, мы лишаем ее права выбора времени подачи этого доказательства, возможности внезапного его использования или нейтрализуем полностью. Второй. Истребование оригинала. Суть. Полное исследование письменного доказательства возможно только в оригинале. Если суду предоставлена копия, то требуйте представления оригинала. Не исключено, что при его осмотре выявится то, что отсутствует в копии, или оригинал вообще отсутствует. Применение. Лицо, заинтересованное в исследовании оригинала, обязана заявить ходатайство. Суду нужно обосновать необходимость исследования оригинала. Оно может быть вызвано, например, сомнением в достоверности предоставленной суду копии. Оригиналы письменных доказательств, которые имеются в деле, по просьбе стороны, которая их предоставила, могут быть возвращены после того, как судебное решение вступит в законную силу. В деле останется заверенная судьей копия письменного доказательства.